Через неделю после получения письма от Элизабет мы возвратились в Женеву. Милая девушка встретила меня с самой нежной лаской, но на ее глаза навернулись слезы, когда она увидела мое исхудалое лицо и лихорадочный румянец. Я в ней также заметил перемену. Она похудела и утратила восхитительную живость, которая очаровывала меня прежде. Но ее кротость и нежные сочувственные взгляды делали ее более подходящей подругой для отверженного и несчастного человека, каким был я. Спокойствие мое оказалось недолгим. Воспоминания сводили меня с ума. Когда я думал о прошедших событиях, мною овладевало настоящее безумие. Иногда меня охватывала ярость, и я пылал гневом. Иногда погружался в глубокое уныние. Я ни с кем не говорил, ни на кого не глядел и сидел неподвижно, отупев от множества свалившихся на меня несчастий. Одна только Элизабет умела вывести меня из этого состояния. Ее нежный голос успокаивал меня, когда я бывал возбужден, и пробуждал человеческие чувства, когда я впадал в оцепенение. Она плакала вместе со мной и надо мной. Когда рассудок возвращался ко мне, она увещевала меня и старалась внушить мне смирение перед судьбой. О, хорошо смиряться несчастливцу, но для преступника нет покоя. Муки совести отравляют наслаждение, которое можно иногда найти в самой чрезмерности горя. Вскоре после моего приезда отец заговорил о моей предстоящей женитьбе на Элизабет. Я молчал. «Может быть, у тебя есть другая привязанность?» «Никакой в целом свете. Я люблю Элизабет и радостно жду нашей свадьбы. Пусть же будет назначен день. В этот день я посвящу себя, живой или мертвой, счастью моей кузины». «Дорогой Виктор, не говори так. Мы пережили тяжелые несчастья, но надо крепче держаться за то, что нам осталось, и перенести нашу любовь с тех, кого мы потеряли, на тех, кто еще жив. Наш круг будет узок, но крепко связан узами любви и общего горя, а когда время смягчит твое отчаяние, родятся новые милые создания». Предметы нашей любви и забот, взамен тех, кого нас так жестоко лишили. Так поучал меня отец. А мне все вспоминалась угроза демона. Не следует удивляться, что при его всемогуществе в кровавых делах я считал его почти непобедимым, и когда он произнес слова «Я буду с тобой в твою брачную ночь», я примирился с угрожавшей мне опасностью, как неотвратимой. Однако смерть не страшила меня по сравнению с утратой Элизабет. Поэтому я с удовлетворением и даже радостью согласился с отцом и сказал, что если моя кузина не возражает, можно праздновать свадьбу через 10 дней. «Тогда-то и решится моя судьба», — думал я.